«Арзамас» представляет курс Игоря Данилевского «Мыслители Древней Руси». Лекция вторая. Кирик Новгородец. Идеи о расчете времени. На этот раз разговор будет довольно тяжелый для гуманитариев, хотя очень важный разговор. Это будет разговор о математике. О первом древнерусском математике, которого мы знаем по имени. Но мы вообще знаем подавляющее большинство, наверное, персонажей древнерусской истории только по именам, за исключением, может быть, князей. Но есть среди них личность выдающаяся. Это Кирик Новгородец. Ну, наверное, далеко не все слышали вообще о таком персонаже. Он создал очень своеобразный трактат, который называется «Учение им же ведати человеку числа всех лет», то есть поучение о том, как считать годы. Ему приписывается и еще одно произведение – это «Вопрошание». «Вопрошание Кирика, Савы и Ильи новгородскому архиепископу Нифонту». Но мы о нем отдельно еще сегодня поговорим, а пока обратим внимание как раз на «Учение им же ведати человеку числа всех лет». Это небольшое произведение, всего несколько страничек. Оно сохранилось в довольно поздних списках. Но надо сказать, что при этом мы довольно много можем узнать об этом человеке. Имя этого человека дается по-разному. Это и Константин, и Кирик, и Кирилл. Возможно, это была цепочка имен. Возможно, он принимал монашеский постриг и при этом сменил свое мирское имя. И не исключено, что он потом принимал и великий постриг, то есть великую схиму, при которой еще раз менялось имя. Причем очень часто брались имена, которые начинались на ту же букву, что и предыдущее имя. Надо сказать, что Кирик сообщает о себе очень интересные вещи. Он монах и доместик, то есть он руководит церковным хором в Антониевом монастыре. Мы точно знаем, когда он создает вот это свое произведение. Это 1136 год. Он прямо об этом пишет и при этом дает некоторые сведения о себе. Ну, во-первых, он достаточно молодой человек, ему 26 лет. Он слаб здоровьем, и это дало основание для того, чтобы многие считали, что он умер достаточно молодым человеком. Но есть и другая точка зрения о том, что он прожил большую жизнь, скажем, порядка 55 лет. Некоторые говорят о том, что это разные кирики. Один создавал учение им же ведать человеку числа всех лет, а другой задавал вопросы Нифонту. Но большинство исследователей все-таки сходится на том, что это один и тот же персонаж. Текст его учения, он разбит на 27 таких небольших разделов. В них он дает число лет, месяцев, недель и дневных часов, которые прошли от сотворения мира до 1136 года. И дает методику подсчета этих месяцев, недель, дневных часов. Дальше он рассказывает о циклах. Это индиктовый цикл 15-летний, о круге Солнца, 28-летний цикл. Я сейчас поясню, что это такое. И о круге Луны, а также о веках, которыми он называет тысячелетия. Потом внезапно в этом трактате появляется небольшая вставка о подновлениях неба, земли, моря и воды. Небо обновляется через 80 лет, земля через 40, море через 60 и воды через 70. Затем он говорит о високосных годах, о великом круге или великом индиктионе, большом круге в 532 года. Затем снова говорит о числе месяцев календарных и лунных, а также о числе недель, дней и часов в году. А дальше еще одна очень своеобразная часть в таком небольшом трактате – это рассказ о дробных часах. Час делится на 5 дробных часов, те на 5 вторых дробных часов и так вплоть до 7 дробных часов. Надо сказать, что трактат довольно сложный для понимания. К нему чаще, наверное, обращались математики, чем гуманитарии. Но обычно упоминают его в курсе исторической хронологии. Большую работу по изучению этого трактата проделал Рем Александрович Симонов, который, к сожалению, недавно ушел от нас. Рем Александрович значительную часть своей жизни посвятил как раз изучению творчества Кирика Новгородца и объяснению, что это за трактат и что за ним стоит. Есть и еще одна сторона, которая на первый взгляд не видна. Это сторона философская, на которую обратил внимание Владимир Владимирович Мельков. Вместе с Храмом Александровичем Симоновым они издали все списки учения «Им же ведать человеку числа всех лет» и подробный комментарий к ним. Надо сказать, что очень интересные сведения. Ну, во-первых, о вот этих самых кругах. Зачем они были нужны? 15-летний цикл, индиктовый цикл, на Древней Руси использовался очень редко. Это 15 лет, через которые в Византии проходили переписи населения, а потом по этим переписям платились налоги. Гораздо большую интерес представляют круг Солнца и круг Луны. Что такое круг Луны? Круг Луны – это период 19-летний, через который те же самые фазы Луны приходятся на те же самые числа месяцев. Кирик рассказывает, как это просчитывается. Он говорит, что надо разделить число лет от Адама на 19, а остаток и показывает, какой идет круг Луны. И объясняет, с какой даты календарной отсчитываются круги Луны. И с помощью кругов Луны, как он пишет, он рассчитал Пасху. Пасха празднуется по лунно-солнечному календарю у христиан. Это первое воскресенье после весеннего полнолуния. Есть пасхальные пределы, то есть Пасха не может наступить раньше 22 марта и не может праздноваться позже 26 апреля. Но воскресенье – это должен быть день недели. Вот эти дни недели как раз рассчитываются по кругу Солнца. Круг Солнца – это 28-летний цикл. Каждый из вас может спокойно совершенно просчитать. И Кирик подробно это довольно объясняет. В году 365 дней. В неделе 7 дней. 365 при делении на 7 дает 52 недели и 1 день. Вот этот день, на него и смещаются дни недели относительно чисел месяцев. Почему мы каждый год вынуждены брать все новые и новые календари? В високосный год сдвиг происходит на 2 дня. То есть один день недели проскакивает за 4 года. Всего у нас 7 дней, умножаем на 4, и мы получаем как раз те самые 28 лет. Через 28 лет те же самые числа месяцев приходятся на те же самые дни недели в том же самом порядке. И сочетание круга Солнца и круга Луны дало возможность Кирику, как он сам пишет, рассчитать Пасху. Как он это делает, он не объясняет. Но он точно рассчитывает Пасху. Ситуация усугубляется тем, что есть одна маленькая проблема. Как записывались числа в Древней Руси? Они записывались не так, как мы сейчас привыкли, с помощью того, что называется арабскими цифрами. В Древней Руси, так же, как и в Греции, и в Древнем Риме, отсутствовало такое понятие, как ноль. Поэтому для каждого следующего порядка нужны были новые обозначения. То есть первые 9 цифр обозначались буквами, причем это буквы греческой азбуки. «Ас», «Веди», «Глаголь», «Добро», «Есть», «Зело», «Земля», и восьмеричная, и фита. Для второго порядка это был следующий ряд букв, как у люди мыслить и так далее. Для сотен продолжались те же самые буквы. Как записать, это понятно. Записывались буквы, как у нас часто говорят, буквенная цифирь, хотя не очень удачен такой термин. Вокруг букв, которые обозначали цифры, ставились точки, а над числом ставился значок титла, сокращение. И понятно, что если мы видим букву «Аз» с двумя точками по двум сторонам и титлом наверху, это единица. А если мы видим букву «Како» с двумя точками и титлом над ним, это 20. А «Како» и «Аз» с титлами и с точками – это 21. Как записать это, понятно. Вот как считать это? От числа, которое обозначается буквой «слово», отнять, скажем, число, которое обозначается буквой «глаголь». Но это уже высший пилотаж. Нам-то проще. Мы записываем все с нулями, поэтому мы можем спокойно совершать математические операции. Рэм Александрович Симонов, долго исследуя этот процесс, пришел к выводу, что, судя по всему, Кирик Новгородец пользовался абаком, счетной доской, на которую он раскладывал либо камушки, либо это были косточки, потому что есть упоминание довольно позднее о том, что считают вишневыми и сливовыми косточками. Складывать, вычитать, умножать – это довольно просто. Можно. Но вот деление – Это высший пилотаж. А Кирик спокойно считает. Он оперирует невероятными совершенно числами. Представляете, он просчитывает, сколько дней и часов прошло от сотворения мира до того момента, как он пишет свое учение «Им же ведать и человеку числа всех лет». Это просто фантастические расчеты. С делением все гораздо хуже. Кирик не объясняет, как он делит, но он делит, причем он не ошибается. И это загадка. Это большая загадка, как можно было проводить такие вычисления на деление. Причем он делит не только, скажем, число лет по кругам Луны или кругам Солнца, он делит еще и часы. Он вводит понятие дробных часов, и, как я вам уже сказал, он час делит на 5 дробных часов, потом вторых дробных часов, третьих дробных часов, и так до 7, и вдруг останавливается. Зачем это? Но есть только одна точка зрения, которая более или менее выглядит внятной. Он был руководителем хора. И, судя по всему, это связано с описанием музыкальных интервалов. А вот последние 7 дробные часы – это предел того, что может услышать человек. Это доли секунды. Это фантастические совершенно расчеты, но они дают нам представление о том, на каком уровне вообще была математическая мысль того же самого Кирика Новгородца. Деление – это вообще была проблема, потому что в Древней Руси немножко по-другому пропорционировали, скажем, в конце 15-го, в начале 16 века, когда проводили перепись земляных наделов с тем, чтобы вычислить налог, саху. Там делили на 2, на 3 и на 4. И все. И результаты записывали очень своеобразно. Словами. Что, скажем, в таком-то участке у такого-то владельца треть, да четь, да полтрети, да полчети, да полтрети. Это учетчик пересчитал площадь, которая изменялась в четвертях, в вот эти самые единицы налогообложения, в сохи. Еще одна система, которая тоже достаточно своеобразно выглядит, в одной из первых грамот, которую мы с вами имеем в оригинале, там написано довольно своеобразное число полтретья десяти гривен. Полтретьего десятка гривен. Это не 15 гривен. Это 25 гривен. Кстати сказать, эта система, при всей странности, она используется нами и до сих пор. То, что вводит в ступор некоторые иностранцев. Когда мы говорим, что сейчас половина третьего, это не значит, что час 30. А это значит 2 часа и половина третьего часа. Или без четверти 5. Или 15 минут такого-то. Вот это вот как раз та самая древнерусская система пропорционирования. И Кирик просто, ну, можем сказать, хвастается своей способностью делить. Он первый математик, который известен нам по имени. Это математик высочайшего класса для того времени. Он еще и рассчитывает Пасху, хотя мы не знаем, как он это делает. Но это расчеты чрезвычайно сложные. Кирик вводит и очень странное, на первый взгляд, периоды обновления стихий неба, земли, моря и воды. Откуда это? Ну, судя по всему, и на этом сходится большинство исследователей, которые занимались этим текстом, речь идет о античной теории обновления мира. При этом все это вписывается еще в одну систему. Это эсхатологическая система Кирика Новгородца. Он считает, сколько лет еще осталось до истечения 7000 лет, и при этом надеется, что Господь смилуется и сохранит землю. У него своя идея. Он, очевидно, является еще и проводником античных идей. Но это довольно интересный поворот, который не очевиден, но он стоит за этим странным текстом. Надо сказать, что вот такие познания Кирика и в области математики, и в области астрономии, и в области античных представлений даже приводил к мысли о том, что, возможно, он был библиотекарем Антониевого монастыря в Новгороде. Антониев монастырь – это особый монастырь, потому что Антоний римлянин – это человек, который пришел из Европы. И некоторые исследователи, в частности, говорят о том, что это ирландский монах был. ирландский монах, который занес с собой еще и всякие античные идеи. А Антониев монастырь – это своеобразный прообраз университета. И, кстати сказать, те познания, которые демонстрирует Кирик, явно свидетельствуют о том, что он фактически соответствует уровню университетского образования европейского, хотя университеты в это время только зарождаются. И монастыри были как раз предшественниками университетов. И, судя по всему, не только в Западной Европе. Монастыри были и такими центрами интеллектуальными и в Древней Руси. И лучшим показателем этого является как раз трактат Кирика. Мало того, он еще и повторяет некоторые идеи, которые восходят или пересекаются, или соответствуют идеям западноевропейских богословов. И это чрезвычайно интересно, но это в большей степени еще проявляется в опрошении Кирика. Дело в том, что Кирик задает вопросы Нифонту не совсем простые. Это вопросы, связанные как с какими-то бытовыми реалиями, с которыми сталкивается приходской священник, которые не оговорены в каноническом праве, так он и высказывает некоторые чуть ли не еретические идеи, связанные с послаблением в отношении тех, кто еще и какие-то языческие обряды совершает. Надо сказать, что иногда он задает настолько резкие вопросы, настолько необычные вопросы, что Нифонт начинает гневаться на него. Это видно прямо по ответам, которые записывались. И эти вопрошания потом становятся тоже частью канонического права. Надо сказать, что эти моменты, они чрезвычайно важны и чрезвычайно интересны. Кирик предстает перед нами как мыслитель-универсал Древней Руси. Мыслитель-универсал, который свободно оперирует математическими понятиями, который хорошо разбирается в астрономии. В частности, он объясняет, что такое лунные месяцы. А лунные месяцы были связаны как раз с расчетами Пасхи. И, скорее всего, это было именно так. В Древней Руси использовали еще и какой-то лунно-солнечный календарь. Хотя выявить его бывает очень трудно, поскольку название месяцев там... Конечно, упоминаются и названия месяцев дохристианские – просенец, сечень, сухой, березозол. Но в какой-то момент эти лунные месяцы начинают называться так же, как и месяцы юлианского календаря. А периодически для того, чтобы согласовать начало месяца и новолуние, вводится дополнительный месяц. За 19 лет их всего 7 таких дополнительных месяцев, которые называются просто «луна». Кирик – человек невероятно образованный. Но не знаю, действительно, был ли он библиотекарем. Вряд ли это, наверное, было так, потому что заниматься еще и библиотекой при таких познаниях и при той активной жизни монаха, которую вел Кирик Новгородец. Еще раз повторю, что он был и руководителем церковного хора. Он сопровождал Нифонта во время поездок. Несмотря на то, что, в общем-то, его ранг был значительно ниже, чем ранг архиепископа или митрополита, к которому они ездили. Но то, что он сопровождает таких лиц, то, что он имеет свободный доступ к ним, то, что он беседует с ними, задает вопросы, фиксирует ответы, это все говорит о том, что он пользуется большим авторитетом. Причем, судя по косвенным намекам каким-то, Кирик был не единственным, кто обладал такими знаниями. Но зато мы знаем точно его имя. Мы знаем, насколько это был образованный человек. Он дает наставления и для тех, кто будет следовать ему в расчетах. И это говорит нам о том, что вообще-то духовная жизнь, такая интеллектуальная жизнь в Древней Руси, не была на нуле. Уже в 1136 году мы имеем солидный трактат, который отвечает всем требованиям, которые предъявляются сейчас, скажем, к кандидатским диссертациям. Есть теоретическая часть, есть прикладная часть. А сам Кирик вполне достоин звания повыше, чем просто монах и доместик, руководитель хора Антониева Новгородского монастыря. В следующей лекции... Почему ссыльный книжник Даниил Заточник так хотел оказаться на княжеской службе?